Глава 6. Либерум. Проснулись братья поздно. За завтраком Роснария, не переставая, вел мысленный диалог с братом, убеждая его отказаться от задуманного. «А если она поддастся искушению и разделит нас?» — вопрошал он. «Разве ты допустишь, чтобы мы с Самбером погибли?» Роснар, холерик по своей натуре, был человеком эмоциональным, вспыльчивым и далеко не всегда мог держать себя в руках. Исключая моменты, когда он сосредотачивался на чем-то, на чтении книг, поиске людей и документов, на решении загадок или же игре, в которой важна стратегия. Тогда ничто не могло захватить его внимание и отвлечь от столь важного занятия. Роснар был ребенком, которого не любили. Рыжий неказистый подкидыш с замашками аристократа вызывал у нянек смех, а у других сирот — неприязнь. Свою недолюбленность мальчик компенсировал книгами и изучением всего на свете, благодаря чему обладал широким кругозором и эрудицией, приобретя при этом некоторую надменность во взгляде. В детстве его часто шпыняли сверстники, обзывая обидными словами, и Роснария вырос бы злобным заморышем, если бы не шут. Средний брат любил охоту и рос активным сильным подростком. С советчиками он не церемонился. Разбив несколько особенно дерзких носов, он отвоевал неприкосновенность и авторитет среди приютской шпаны. Повзрослевший Роснар, обладая довольно приятной внешностью и благодаря шуту красивым подтянутым телом, имел успех у женщин, сменяя их так быстро, что даже не запоминал имена. Женское внимание льстило ему, и он получал от него особое удовольствие, на короткий промежуток времени искренне влюбляясь в каждую свою избранницу. Роснария полагал, что это и есть любовь, путая ее со страстью и вожделением. Именно поэтому он был не в состоянии понять чувства брата к Еве, считая, что любовь, она как спичка, ярко вспыхивает, но вскоре гаснет. Не знавший ни родительской, ни любой другой любви, Роснария нуждался в этих спичках так сильно, словно пытался забросать ими бездонную пустоту в своей душе. Из-за горячего темперамента Роснария часто терял над собой контроль, отчего страдал вдвойне. Мало того, что он мог наговорить и натворить лишнего, так еще и шут сменял его куда легче и чаще, чем старший брат этого хотел. Его б воля, он бы вообще не давал братьям возможность пользоваться общим телом, но неумение себя контролировать часто портило его планы. Шут же был куда более уравновешенным. Он обладал сильной нервной системой и позитивным взглядом на жизнь, благодаря чему владел собой куда лучше братьев. Его открытый характер и веселый, хотя и временами крутой нрав, позволили ему подружиться с кухаркой. Она любила мальчугана как родного сына и от всей души дарила ребенку тепло, беседовала с ним, прививая правильные и важные ценности. А когда готовила, пока никто не видел, угощала лучшими кусочками. Он же, стесняясь своей симпатии к доброй женщине, никогда не говорил ей о своих чувствах прямо, но, научившись охотиться, приносил для нее самые жирные птичьи тушки, а также красивые безделушки, что находил в заброшенных домах или выменивал у торговцев на блошином рынке. Шут недолюбливал Роснарию за его непостоянство и ветренность, за неутолимое желание быть лучше и умнее всех на свете и за маниакальную жажду быть любимым. Киллан, зная характер Роснара, часто брал управление телом на себя, уберегая их плоть от нежелательных действий брата и их последствий. Старшего брата это приводило в бешенство, особенно если дело касалось его новых личных побед, которым Шут иной раз не позволял состояться, считая Роснара крайне неразборчивым. Шут нередко передавал управление телом Самберу, ведь младший брат никогда не претендовал на него ввиду своего меланхоличного и нетребовательного характера. Но Киллан поддерживал музыканта и, кроме того, любил его песни. Поэтому часто защищал его от обиженного и голодного до внимания к своей персоне Роснарии. Окончив завтрак, братья отправились принимать ванну. Однако Роснар не унимался. «Вот попомни мои слова», — сердился он. «Она ради тебя на все пойдет. И даю руку на отсечение, погубит нас с Амбером». «Этого не случится», — невозмутимо отвечал Шут. «Потому что я не скажу ей, что она может разделить нас. Так что руки наши ты уж побереги». «Но когда-нибудь она узнает об этом», — справедливо заметил Самбер. «Тогда я расскажу ей, как умер Ландегор», — решительно ответил Киллан. «Убийство разлагает душу и тело. Она не станет вредить ни вам, ни себе». «Что-то прошлого некроманта это не остановило», — возразил Роснария. «Может, он не знал», — предположил Шут. «А когда узнал, было поздно». «Тёмный дар всему виной», — отрезал Роснар. «Ты не сможешь ее убедить. И она сделает это. Помяни мое слово». «Смогу», — твердо ответил Шут. «Обязательно смогу. Теперь я верю в это». И он действительно верил. Поэтому, приведя себя в порядок, еще раз посмотрелся в зеркало, поправил ворот рубашки, надел маску, плотнее завязав ленты на затылке, натянул на руки перчатки и, прихватив шляпу, покинул гостиницу. Накидывая на ходу плащ, Ева услышала недовольное урчание. Шерл, спящий в капюшоне, не обрадовался внезапной прогулке и посчитал нужным сообщить хозяйке об этом. «Ну, прости», — в попыхах бросила ему Ева, сбегая к мостовой. «Дело важное, ты должен понимать». Повозка приближалась, но останавливаться Триор не спешил. Тогда Ева решительно двинулась навстречу экипажу, вытянув вперед руку, и Альбинос был вынужден остановить коней. «Вот ты отчаянная!» — воскликнул он, смеясь. «Второй раз под копыта!» Ева была серьезна и даже бровью не повела. «Ты ведь с самой первой нашей встречи знал, кто я, так?» Прищурилась она, подхватывая одну из лошадей под узцы. «Я бы на твоем месте так все-таки не делал», — улыбнулся Альбинос. Судя по реакции проходящей мимо дамы, теперь экипаж был виден не только Еве. Схватившись за сердце, очевидица выронила котомку с хлебом на землю и попятилась назад, после чего бросилась бежать куда подальше. «Ответь мне», — потребовала Ева, используя силу приказа. «Ведь Триор — призрак, значит, должен повиноваться». «Боюсь, я непростой дух, дорогая моя Ева», — рассмеялся он. «Я перевозчик. Ну, так и быть, я отвечу на твой вопрос. Да, что ты некромант, я понял при первой же нашей встрече». Ева смутилась. Триор беззлобно и будто бы умиляясь потешался над ней. Однако она все же взяла себя в руки и задала следующий вопрос. «Почему не сказал мне?» «Понимаешь ли, существует замысел, согласно которому я не должен вмешиваться». «Что еще за замысел такой?» — нахмурилась Ева. Создателя. Значит, Создатель существует? Триор кивнул. А ты его видел? И снова кивок в ответ. Мне пора, улыбнулся Альбинос, кивнув в сторону призрака мальчика лет 10, ожидающего экипаж на перекрестке. Нет, у меня к тебе много вопросов, настаивала Ева. Но меня ждут, ответил Триор, слегка наклонив голову набок. Ева оглянулась на ожидающего. Что с ним случилось? Упал в воду, захлебнулся. Ева охнула. Он же совсем ребенок. Верни его, как меня вернул в тот раз. Ты ведь можешь сделать это? Уточнила она. Триор задумался. Для этого достаточно проехать мимо, пока в его теле не начались необратимые изменения. Если пройдет слишком много времени, он уже не сможет вернуться. Но ты не даешь мне сдвинуться с места, лукаво улыбнулся он. Хотя у нас еще есть примерно 5 минут до того, как ребенок достигнет точки невозврата. Я очень долго ждала твоего появления, занервничала Ева. У меня так много вопросов и одно дело. Догадываюсь, кивнул перевозчик, глядя на призрака за ее спиной. Скажи, что там дальше? Куда ты везешь умерших? Живым не следует знать этого, дорогая Ева. Но, учитывая, что ты некромант, кое-что я тебе расскажу. Триор наклонился к Еве так, чтобы его слышала только она. Я везу их туда, откуда они пришли в этот мир. Чтобы попасть домой, им нужно просто сесть в мой экипаж. Однако бывают обстоятельства, дела, которые невозможно завершить. Из-за них не все погибшие могут отправиться в это путешествие. И тогда им может кое-кто помочь. Тот, кто может видеть меня и мою повозку, а также собственной рукой открыть для страдающих душ врата Этернума. Триор выпрямился и подмигнул Еве, после чего снова взглянул за ее спину. Дарий молчал, не мешая Еве разговаривать с перевозчиком, понимая, что под страдающей душой, застрявшей на Синталии, тот подразумевает его. Ева растерялась от неожиданности. Неужели Альбинос только что подсказал ей способ освободить Дария от пут этого мира? Судя по тому, как он улыбается, и тому, что говорит, очевидно. Перевозчик предлагает ей сесть в экипаж и лично отвезти Дария в Этернум. Ведь, кажется, именно так он назвал это место. Ева обернулась, встретившись с призраком взглядом. От него повеяло надеждой и нетерпением. Он был готов отправиться с Триором куда угодно, лишь бы окончить свои скитания. Ева уже знала, что будет, если Дарий останется. Он трансформируется до неузнаваемости и превратится в опасный сгусток энергии. «Отвези его!» — сказала она, повернувшись к перевозчику. «И я ведь могу посадить его в твою повозку?» Триор отрицательно покачал головой. «Его дело невозможно завершить ни здесь, ни по дороге в Этернум. Ведь этим делом он считает личную встречу со своей невестой. Посему он, даже если и увидит врата, не откроет их без твоей помощи». Ева почувствовала волнение за спиной. «А его невеста, она там?» — спросила Ева, правильно распознав эмоцию полтергейста. «Уже давно!» Ева бросила обеспокоенный взгляд на мальчика, ожидающего посадки. Времени раздумывать нет. «Что ж, решено. Мы едем», — уверенно сказала Ева и протянула руку призраку, приглашая его следовать за ней. «Куда это вы едете?» — Услышала она за спиной до дрожи знакомый голос, от которого сердце в груди едва не совершило кувырок. Шут, торопящийся к ее дому, увидел, как Ева бежит вниз по холму к перекрестку, и решил понаблюдать за ней, притаившись за широкими деревьями. Когда Ева взяла одну из лошадей под узцы, Киллан изумился, увидев двух дымчато-серых скакунов, которые тянули за собой серый экипаж. Управлял повозкой бледный подросток лет 14, в светло-серых длинных одеждах, с серебристо-белыми кудрями и яркими аметистовыми глазами. Киллан насторожился. Похоже, это тот самый перевозчик, о котором однажды обмолвилась Ева. Одновременно с этим Шут припомнил слова Ландегора о том, что некроманту доступен вход в мир усопших, где находятся некие врата. Он решил осторожно приблизиться, чтобы вовремя прервать разговор Евы и перевозчика, ведь кто знает, что наговорит ей этот бледнолицый. «Куда это ты собираешься?» — повторил вопрос Шут. Они не виделись больше месяца. И если Киллан периодически наблюдал за девушкой издали, то Ева не видела его с самых похорон Мориуса. И лишь один раз из окна, в то самое утро, когда он заметил ее с Висмутом. «Тебя это не касается, Киллан!» — отрезала Ева и отвернулась, открывая дверцу экипажа. Она вошла сама и практически втащила в повозку Дария, держа его за руку. Призрак, взволнованно мерцая, водрузился на сиденье. Ева повернулась, чтобы закрыть дверцу, однако тут же натолкнулась на Шута. Он успел впрыгнуть в экипаж следом и уходить явно не собирался. «Раз уж ты такая упрямая», — улыбнулся Киллан, «я буду тебя сопровождать». «Зуб даю, ты никого не предупредила о том, что задумала. С тобой должен быть хоть кто-то, кто сопроводит тебя туда и обратно». «Знаешь что, Киллан?» — рассердилась Ева. «Я в твоей помощи не нуждаюсь. Так что иди-ка ты вон отсюда. Без тебя разберусь, что мне делать». Несмотря на то, что Шута Ева давно не видела, она все еще злилась на него. Вел он себя так, будто того неприятного разговора в кабаке никогда не было, чем приводил Еву в ярость. Посему ехать с ним в одном экипаже, тем более в неизвестное ей место, она никак не планировала. «Не пойду!» — заявил Шут и, закрывая за собой дверь, крикнул Триору в находящееся в передней стенке экипажа окошко, через которое виднелся белый чуб. «Кучер, трогай!» «Нет, Триор, стой!» Фыркнула Ева и, открыв дверцу, принялась выпихивать наружу незваного сопровождающего. «Выходи!» Киллан был во много раз сильнее Евы и, конечно, тяжелее, поэтому, несмотря на ее усилия, с места не сдвинулся ни на сантиметр. В какой-то момент он даже рассмеялся, наблюдая за ее безуспешными попытками вытолкать его. «Какая ты милая!» — хихикал он. «Так и хочется за щёчки потрепать!» Это возмутительно. После того, как этот Шут с ней обошелся, он снова позволяет себе напомнить, что считает ее ребенком. «Пошел отсюда!» — зашипела Ева и, сердясь, пару раз ударила его ладонями в грудь. «Не теряй времени, мелкая!» — продолжал умиляться Киллан. «Поехали уже!» «Ну и вот знаешь что?» — фыркнула Ева. «Что?» — задорно прищурился Шут. Ева чуть не задохнулась от возмущения. «Да пошел ты!» Она сердито бухнулась на скамью, сложив на груди руки. Киллан закрыл дверь и довольно уселся рядом. Ева, бросив на него злобный взгляд, отодвинулась ближе к окну. Дарий с полуулыбкой наблюдал за происходящим, не мешая влюбленным разбираться. «Триор!» — крикнула Ева. «Скажи ему, что он не может ехать с нами! Ведь он не может! Некромант тут я, а Дарий — призрак. Другим сюда нельзя!» «Ну, почему же?» — отозвался Альбинос. «Сесть в экипаж может любой желающий, если он готов к этому. Так что, если твой друг хочет сопровождать тебя, мне нечего ему возразить». С этими словами Триор отвернулся и что-то крикнул лошадям. Те помчались вперед, минуя ожидающего экипаж ребенка. Ева обрадовалась, ведь это значит, что мальчик будет спасен, как когда-то была спасена она. Но тут же снова насупилась, вспомнив про неожиданного попутчика. Она молча смотрела в окно, наблюдая, как стремительно меняется пейзаж за ним, и старалась не думать о шуте. Несмотря на обиду, ее все еще тянуло к этому обаятельному Орликину. И он не на шутку раздражал ее своим добродушием, а также этой вот внезапной заботой о ней, которая выглядела слишком уж правдоподобно. Экипаж, как и призраки, становился невидимым и осязаемым для обывателя, если к нему или любым его связующим прикасался некромант. Однако стоило дверце захлопнуться, как повозка вместе с пассажирами, кучером и лошадьми растворялась в воздухе. Киллан, услышав слова перевозчика, нахмурился. Что-то они ему напоминали. Возможно, даже что-то важное. Шут хотел было о чем-то его спросить, но, удаляясь от Синталии, все меньше помнил, почему фраза, брошенная Триором, ему так не нравится. Вообще, многие воспоминания о прошлых годах вдруг начали пропадать из памяти. Киллан помнил лишь самые важные события, а также те, что связывали его с единственной любовью, той, что сейчас сидела рядом. Дарий же погрузился в собственные мысли. Он волновался и мерцал от нетерпения, надеясь совсем скоро увидеться с Электой. Поэтому напряжение, повисшее в воздухе, почти не замечал. Хотя пространство между Евой и Шутом стало таким плотным, что его, казалось, можно было потрогать. Стоило это сделать, и оно бы тотчас зазвенело, как натянутая струна. Ева же, стараясь отвлечься, размышляла о том, что хотела бы спросить у перевозчика. Почему ни в одной книге нет упоминания о том, что некромант может отвести потерявшегося духа, найдя этот экипаж? — думала она. Мориус проштудировал несколько томов по некромантии и не нашел в них ничего подобного, лишь только общие особенности некроманта. «Этого нет в книгах!» — неожиданно услышала она голос Триора в своей голове. «Потому что это тайное знание, и оно передается от учителя к ученику. Другим оно ни к чему. В мире может быть только один действующий некромант». Голос перевозчика, судя по изумленным лицам попутчиков, слышали и остальные. «Но как я вообще им стала?» — спросила Ева вслух. «Ведь я никогда не встречала Ландегора, и он никак не мог передать мне свое проклятие». «Какое проклятие?» — удивился Альбинос и обернулся, глядя на Еву через окошко. «Ну, дар некроманта. Он же темный. Значит, проклятие». «Кто сказал тебе, что он темный?» — уточнил Триор. «Ты верно отстал от жизни, Триор. Все на Синталии считают некроманта темным магом». «Давно ли?» — приподнял бровь перевозчик. Ева замялась. «Ну, так говорят. Да все знают, что Ландегор был ужасен». «Ах, Ева!» — снисходительно улыбнулся Триор. «Ты обязательно должна найти его, и он все сам тебе расскажет». «Нет уж», — «Расскажи ты», — настаивала Ева. «Я не хочу иметь с ним ничего общего». «Ты его совсем не знаешь», — заметил Триор. «И уже так люто ненавидишь?» «Есть за что», — фыркнула Ева. «Так что я совершенно не горю желанием знакомиться с ним лично. Расскажи мне про дар». Триор приложил руку к груди и неожиданно произнес: «Ты чувствуешь страх перед этим даром, но при этом не ощущаешь от него побочных явлений. И на самом деле, Ева, он тебе нравится, не спорь». Подняв руку, предупредил он, заметив, что Ева собралась ему возразить. «Я скажу тебе только лишь самое важное, отчего миссия Ландегора не пострадает. Некромант — это некая субстанция, я бы сказал, энергия. Она почти разумная. Можешь называть эту сущность даром, раз уж ты так привыкла. Дар этот не имеет никакой окраски, Ева, никакого характера. Создатель, сотворив людей, заметил, что некоторые из них после смерти не могут найти мой экипаж и мучаются, не зная, как выбраться из этого состояния. Будто они зависли между двумя мирами. Тогда Создатель подумал и создал некроманта, сущность, которая могла бы помогать заблудившимся духам окончить их дела. А в некоторых случаях даже отвести их к вратам Этернума лично. Сила некроманта огромна, ей требовалось вместилище. Создатель решил, что это должен быть управленец, чистой душой человек. Он должен обладать милосердием и состраданием для того, чтобы не использовать этот дар во зло. Однако Создатель также принял меры предосторожности и на всякий случай не стал делить дар на части. Именно поэтому некромант в мире может быть лишь один. Только представь, что случилось бы, если бы несколько некромантов вдруг обратились во тьму. Да, Ева. Создатель все предусмотрел. Действующий носитель дара, называемый некромантом, сам ищет себе преемника, выбирая самую чистую, на его взгляд, душу. Чаще всего ребенка. И какое-то время вкладывает свои познания в ученика, после чего передает ему дар в управление. Сила одного некроманта может разрушить весь мир. Однако духовидец создан не для этого. Он сотворен, чтобы созидать. Некромант — это помощник Создателя. И можно даже сказать, его правая рука. Ева была в замешательстве. Киллан и Дарий тоже слышали слова Триора, хотя тот совершенно не шевелил губами, общаясь с пассажирами телепатически. Дарий, казалось, уже ничему не удивлялся. А вот Шут испытывал смешанные чувства. Представление о некроманте, которое он имел с юных лет, рушилось, и это вызывало растерянность. «Не понимаю», — хмурилась Ева, — «ведь я чувствовала, как меняюсь под влиянием дара. Стром говорил, у меня изменился характер после того, как я перестала заваривать нандиверы». «Цветы блокировали не только дар, но и меняли твое восприятие жизни в целом. Перестав принимать магический отвар, ты просто стала собой. Твои злость, обида и даже ненависть целиком и полностью принадлежали тебе, равно как и другие твои чувства и качества характера». Ева смутилась. Вероятнее всего, Триор имеет в виду ее ненависть к убийце Мориуса и желание лично с ним расправиться, а также злость и обиду на Киллана. Она украдкой взглянула на неожиданного спутника, который все еще пребывал в замешательстве от услышанного. «Если то, что ты говоришь, правда, — потупилась Ева, — то объясни мне, как Ландегор смог передать дар мне и почему именно мне?» Лошади сбавляли ход. Похоже, они прибыли на место. Если носитель дара не находит себе ученика при жизни и не передает свое мастерство ему, то духовидец, высвобождаясь из бренной оболочки хозяина, сам ищет себе вместилище, — ответил Триор. Таким вместилищем может стать только новорожденный младенец. В каком-то смысле это даже лучше, чем когда дар передается от учителя к ученику. Почему? Потому что человек может ошибиться с выбором, но дар никогда. Он выбирает чистейшее существо с наилучшим потенциалом. Такого, который родился бы в полной семье у любящих родителей. Чтобы детство малыша ничего не омрачало. Такой ребенок вырастет добрым, смелым и милосердным, но сильным духом, который не сломит никакие жизненные невзгоды. Такой кандидат сумеет сохранить чистоту сердца на протяжении всей своей жизни. Только представь, сколько детей родилось в день, когда умер Ланд. Но духовидец Ева, этот дар, он выбрал тебя. Пассажиры молчали. Шут вздохнул с облегчением, радуясь тому, что услышал. Ева же пребывала в растерянности. «Но какой в этом толк, если я ничего не умею?» — огорчилась она. «Кроме того, этот дар изрядно подпортил мне жизнь в детстве и юности. Меня ненавидели в городке и будут ненавидеть снова». «Я понимаю твои чувства». Триор прикрыл глаза, которые, казалось, наполнились слезами, и снова приложил ладонь к груди. «Но это не он тебе подпортил жизнь, а скорее дурная репутация Ланда. Что касается твоих познаний, Ландегор — твой предшественник, и он должен научить тебя всему. Тебе обязательно нужно найти его. Это необходимо вам обоим. Тебе, чтобы получить важные навыки, а ему, чтобы, наконец, покинуть мир живых. На твоих плечах, Ева, лежит огромная ответственность перед миром. Тебе предстоит вернуть некромантам доброе имя и помочь всем потерянным душам обрести покой. Ведь больше 20 лет некому было заботиться о них. В былые времена некроманта почитали и были рады видеть в любом селении или городе. Ведь некромант — самый могущественный маг Сенталии, и он жизненно необходим для мироздания. Ева сердито фыркнула. Если он так необходим, почему же Создатель не позаботился о том, чтобы преемник дара всегда получал нужные ему знания? Потому что Создатель все продумал заранее и больше не вмешивается в ход событий. Таков его замысел. «Хорошо же он все продумал», — проворчала про себя Ева. «План явно недоработан. Это ему не театр. Это вообще-то живые люди». Триор усмехнулся. Кажется, он услышал ее мысли. Но уточнять, так ли это, Ева постеснялась. Вместо этого она задала другой, не менее интересующий ее вопрос. «Значит, Риган ошибся с выбором ученика?» «Как знать?» — неопределенно ответил Альбинос. Ева хмыкнула. Видимо, привычка перевозчика не отвечать на вопросы прямо — тоже замысел Создателя. «Приехали!» — объявил Триор, когда лошади остановились. Шут не торопился выходить. Всю дорогу он слушал разговор Евы с перевозчиком и накопил множество вопросов к тому, кто лично видел Создателя. Киллан был немного смущен, ведь совсем недавно он собирался дать Создателю в рыло. Однако в первую очередь хотел узнать, зачем Творец заставил трех братьев жить в одном теле. Если он так хорошо все продумал заранее, то для чего же тогда создал человека с тремя личностями? Помимо этого были и другие вопросы. Но самый главный, о котором Шут позабыл в начале пути, уже вертелся у него на языке. «Войти может каждый», — гласила надпись напоминания на кольце прежнего некроманта. Похоже, Триор читал мысли каждого пассажира, потому что как только Ева за руку с Дарьем выскользнула наружу, поспешил добавить. «Ева, чуть не забыл. Помни главное. Войти в Этернум может каждый...» «Но...» Слова возницы вдруг пропали в сильно сгустившемся белоснежном тумане, и Ева услышала лишь обрывки фразы. «Может... О! Поэтому... Врата... Ить... А...» Слова окончательно пропали, а Ева оказалась в месте, в котором ничего нет. «Ты понял, что он сказал?» — спросила она Дарья, но призрак не отозвался. Ева огляделась и поняла, что Дарья рядом нет, а ее окружает бесконечное, белоснежное ничто. «Где она?» — испуганно спросил Киллан, выглядывая из раскрытой дверцы экипажа. «Ее поглотил Либерум!» — вздохнул Триор. «Что еще за Либерум?» «Место, где наши страхи, пороки и сомнения становятся реальностью, обретают форму». «И зачем оно такое нужно?» «Чтобы побороть самих себя, очиститься и стать свободным от пут собственного разума». «Она выйдет оттуда?» «Обязательно. Как только пройдет свое испытание», — кивнул Триор. «Не уверен только, что она услышала меня. Будет жаль потерять такого некроманта. Весьма удачный выбор. Да и нового придется долго ждать, что очень плохо. Страшно представить, сколько за это время появится новых полтергейстов, да и просто потерянных душ. Ведь приступившие порог Этернума уже не возвращаются. Она должна впустить духа в себя, прежде чем войти, чтобы суметь вернуться». «А ты раньше не мог ей про это сказать?» — разозлился Киллан. «До того, как она вышла, почему молчал?» «Забыл», — признался Триор и пожал плечами. «Хотя... ты ведь тоже знал о вратах? Почему не рассказал?» «Я не сразу вспомнил. В голове вертелось это напоминание с кольца. Но половина мыслей забылась, а другая половина спуталась, пока мы ехали». «Ах, ну да!» — хлопнул себя по лбу перевозчик. «Все пассажиры, пока едут, забывают многое о своей жизни. Чтобы разум был чище, когда они доберутся до Либерума. Тогда обнажаются истинные слабости каждой души». «Ты можешь ее догнать?» — спросил Киллан. «Увы». «И что теперь делать?» Шут был в отчаянии. «Беги за ней!» — Триор указал куда-то вдаль. «Чем быстрее ты и твои братья расправитесь с собственными пороками, тем раньше выйдете к вратам, где ты и перехватишь ее. Иди же!» Шут, не раздумывая, выпрыгнул из экипажа, нырнув в белоснежное ничто, в котором не существовало ни пола, ни потолка, ни стен. Абсолютное ничто, не имеющее ни запаха, ни вкуса и точно туман или облако, окутывающее прибывшего с ног до головы. И куда только подевался Дарий. Может, он достиг своей цели и, наконец, стал свободен? Если это так, значит, Ева может возвращаться. Но как? Она осмотрелась, покрутившись волчком, но поняла, что ни Триора, ни Шута рядом нет. Рядом вообще не было ничего и никого, кроме Шерла на ее плече. Он подозрительно щурился и не издавал ни звука, словно опасался места, в котором они оказались. Ева недоумевала. От нечего делать, она решила пройтись, сделав несколько шагов навстречу неизвестности. Врат не видно, серого экипажа тоже. Запахов нет, как нет и звуков. Ева даже не слышала стука собственных каблуков. Страха не было, и незаметно для себя она начала размышлять. Сначала она думала о Килане, обида на которого все еще терзала сердце. Казалось, тот Килан, которого она видела сегодня, и тот, с которым говорила в ту ночь в кабаке, совершенно разные люди. Как тот же Шут, смеющийся над толкованием рун в день ее рождения, и совсем другой, такой заботливый на мосту, когда передавал ей конверт с документами о Дарии. Это словно были совсем разные люди. Насмешливый, нахальный Шут и искренний, заботливый Килан. Сложно поверить в то, что один человек может так мастерски перевоплощаться, меняя свое поведение на прямо противоположное. Ева решительно не понимала его. В какой-то момент ей стало казаться, что она неплохо знает Шута. Однако теперь Ева ловила себя на мысли, что для нее он все еще оставался тем же загадочным и непроницаемым, каким был, когда учил ее стрелять. Мысли о Килане еще беспокоили, но Либерум не отзывался. Ведь Ева все для себя решила. Как бы ее ни тянуло к Килану, она больше ему не верит. Вопрос исчерпан, а значит, и разбираться тут не с чем. Либерум ждал противоречий. Он ждал неразрешимых вопросов, истинных страхов, соблазнов, глубинных желаний. Либерум был зеркалом. Он являлся отражением истинных мыслей, пороков и невысказанных, непризнанных желаний, которые мучают, питаясь человеческим разумом. Либерум был внутренним миром человека, миром, вывернутым наизнанку. Он был подсознанием и одновременно гибкой субстанцией, в которой реальность перемежалась с иллюзией. Ева шла и думала, и теперь ее мысли обратились к Ланду. Если его миссией было помогать задержавшимся на Сенталии призракам, то почему он не делал этого? Против него развернулась целая война. Он настроил против себя весь мир. И как Еве теперь с этим справляться? Хорошее же наследство он ей оставил. Она сердилась на Ландегора, ненавидя его за прошлое, но еще больше — за будущее. Ведь ей предстоит найти этого убийцу и учиться у него, а еще как-то доказать другим, что она не чудовище. Ева злилась, но Либерум не отзывался. Внутренне она уже начинала смиряться с тем, что ей придется познакомиться с учителем, поэтому злость эта больше не была искренней. Скорее, Ева сердилась по привычке. Но она все еще злилась, поэтому Либерум ждал. Он ждал истинной ярости, что таилось в этой хрупкой девушке. «На кого же ты злишься, Ева?» — словно спрашивал он и ждал. Ева ускорила шаг. Шерлит, сидя на ее плече, суетился и беспокоился, отчего начал робко урчать, но она, погруженная в мрачные мысли, даже не заметила этого. Теперь она думала о родителях. Почему они ничего ей не сказали? Они внушили маленькой Еве, что она смертельно больна и даже проклята, из-за чего девушка прожила в страхе 14 лет. Более того, цветы изменили ее характер до неузнаваемости и сделали послушной, наивной и покладистой. Она столько лет жила не своей жизнью. А все из-за чего? Из-за того, что просто видела призраков. Ева злилась. Быстро и яростно она шагала в никуда. И если бы в Либеруме существовали звуки, то стук, издаваемый каблуками ее сапог, наполнил бы это место гулким эхом. Мать Евы всегда строго следила за тем, чтобы дочь не забывала принимать отвар. Отец не возражал и не вмешивался, поддерживая рассказы о том, что Ева больна с самого детства. Да как они посмели внушать ей такое? Ева всю свою жизнь считала себя ненормальной, сумасшедшей, постоянно сомневалась в себе и в том, что видит. А ведь дар, между тем, сам выбрал ее, считая именно Еву наилучшим кандидатом. За что они так с ней? Зачем заставили поверить в столь наглую ложь? Вот он, тот самый червячок, что точил душу Евы с тех самых пор, как она поняла, что обладает столь необычным даром. Либерум отреагировал мгновенно, и белый вакуум, слегка пульсируя, начал обретать краски. Ева сама не поняла, как вдруг оказалась в классе полном мальчишек, среди которых была лишь одна девочка с темно-рыжими волосами и маленькой родинкой на щеке. Она училась в школе для мальчиков, потому что девочек принимали в школу только с 8 лет. Еве было 6, но в качестве исключения и по большой просьбе родителей ее приняли в школу раньше, в класс для мальчиков, чтобы она училась с ровесниками. Учитель, высокий светловолосый мужчина с длинным острым носом, проверял домашнее задание. Он был вздорный, нервный человек и, казалось, люто ненавидел детей. Кроме того, он считал их глупыми, никчемными созданиями, которые только и могут что вредить да пакостить. Однако учитель был иностранцем, что и сыграло решающую роль, когда его принимали на работу. Иметь учителя-иностранца было в то время очень модно, и школа в Гланбере весьма гордилась таким приобретением. Учителя звали Реймонд, и говорил он с совсем легким акцентом, что давало понять. На северном диалекте он общался с рождения, ведь был сыном южанки и северянина. Одевался учитель дорого, даже вычурно, и имел при себе трость с массивным золотым набалдашником в виде черепа. Хромым мастер Реймонд не был, и трость являлась для него скорее стильным аксессуаром, чем опорой. «Ты не могла написать это сама», — заявил учитель, противно морщась. «Кто помогал тебе?» «Никто, мастер Реймонд», — пожала плечами Ева. «Я сама. Я много читаю». «Ты маленькая лгунья», — заявил учитель, захлопывая тетрадь. «Разве ты не знаешь, как я поступаю с лгунами? Я даже не посмотрю на то, что ты девчонка». «Но я не лгунья». «Тех, кто лжет, юная леди, я воспитываю розгами. — рявкнул мастер Реймонд. «Если не хочешь получить 10 ударов, немедленно сознайся. Кто помогал тебе?» Ева нахмурилась. Она рано научилась писать и читать. Кроме того, призраки цеплялись к ней с самого детства. Все они были очень разными людьми, от прачки до адвоката или путешественника-исследователя. И кругозор Евы был куда шире, чем у многих детей ее возраста. Более старшие и образованные призраки помогали девочке учиться и познавать мир. Это все равно, как если бы она родилась принцессой, которой с пеленок преподаются самые разные дисциплины, от танцев до астрономии. Мастер Реймонд преподавал иностранный язык, культуру и зарубежную литературу. Ева выполнила задание, опираясь на имеющиеся у нее познания, которые строгий и несправедливый учитель посчитал слишком обширными для ребенка ее возраста. «У меня есть друзья», — робко ответила Ева. «Они невидимы для других, но часто рассказывают мне разные вещи, а я слушаю и запоминаю. Только и всего». «Хватит выдумывать небылицы», — отрезал учитель. «Даю тебе последний шанс». Ева была почти что готова расплакаться от обиды, как вдруг призрак мальчика, обычно молчаливо маячивший за учительской спиной, заговорил с ней. «Напомни этому психопату, как он за ложь забил тростью собственного сына». Призрак кивнул на аксессуар с золотым набалдашником, прислоненный к столу учителя. «Чтобы избежать наказания, он закопал тело ребенка на заднем дворе, а сам бежал в другую страну, устроившись работать учителем». Призраки, обыкновенно сопровождающие Еву, испуганно зашушукались. «Ну!» — сердился учитель. «Что ты выбираешь? Правду или розги?» Сначала Ева испугалась, услышав откровение призрака. Но обостренное чувство справедливости, присущее ее натуре, придала ей смелости. «Может быть, трость?» — уверенно спросила Ева. Мистер Реймонд побледнел, отчего вдруг стал похож на гипсовый бюст. Лицо его исказило гневная гримаса. «Что ты сказала?» — хищно оскалившись, спросил он. Ева попятилась. «Ведь, наказывая за ложь, вы не всегда пользовались одними лишь розгами, мистер Реймонд!» Учитель сглотнул и встал, нависнув над Евой, словно снежная лавина, готовая обрушиться на ребенка ледяным гневом. Белобрысые волосы упали ему на лицо, закрывая левую его часть. «Он убийца!» — повторил светловолосый призрак за спиной учителя. «Никто не знает. Никто. Я требую возмездия. Меня зовут Саймон. Скажи ему, скажи!» — просил призрак и взволнованно мерцал. «Вы — убийца!» — пискнула маленькая Ева. «Саймон говорит, вы забили его своей тростью. До смерти!» Ева указала пальцем на устрашающий предмет. Учитель отшатнулся к столу, где дрожащей рукой нащупал розги. «Это возмутительная ложь!» — тихо зашипел он. «Так пусть это наказание станет для тебя уроком!» С этими словами он схватил Еву за шкирку и изо всех сил отхлестал связанными в пучок ивовыми ветками. Было очень больно. От первых двух ударов Ева пискнула, но потом стиснула зубы и замолкла, не желая показывать учителю свою слабость. Реймонд был в ярости и окончательно потерял бы над собой контроль, если бы не полный класс свидетелей. Выместив злость, он разжал руку, отпустив Еву, и та упала на пол, точно сломанная игрушка. «Предь ты подумаешь, стоит ли лгать и клеветать на своего учителя?» — сверкнул глазами мастер Реймонд. «Это всех касается!» Тяжело дыша, он окинул класс колючим взглядом. Мальчики в страхе молчали. Ева тихо глотала слезы, сидя на полу. «Позволь мне наказать его!» — крикнул Саймон. «Я подставил тебя. Если б я знал, что он так тебя обидит!» «Накажем его, госпожа!» — кричали призраки, кружась над Евой. «Только прикажи нам!» Ева поднялась, вытерла слезы и, выпрямившись, указала на учителя пальцем. Саймон завладел его телом и, схватив розги, начал хлестать жестокого отца по спине изо всех сил. Мальчишки бросились к выходу, но Ева подселила к ним других призраков, желая, чтобы учитель истязал себя на глазах у учеников. Лишь когда на спине мучителя появилась кровь, Ева приказала призраку прекратить и покинуть его тело. Тот, почувствовав сильную боль, без сил опустился перед девочкой на колени. «Извинитесь, мастер Реймонд!» — потребовала Ева. «Извини!» — выдохнул учитель. «Только не мучь меня больше, умоляю! Прости!» Ева наблюдала происходящее со стороны, но удары, нанесённые ее маленькой копией, чувствовала на себе очень отчетливо. Как она могла забыть? Да. Теперь Ева вспомнила тот случай, после которого ее забрали из школы и обязали учиться на дому, словно она была чем-то серьезно больна или опасна для людей. После увольнения учителя по городу пронеслась новость о том, что мастер Реймонд оказался беглым преступником. Но Ева почему-то совершенно не помнила этого человека. Равно как и его покойного сына Саймона и других призраков, сопровождавших ее с самого детства. Так или иначе, в случившемся был виноват скорее учитель, чем Ева. Как же родителям удалось отнять у маленькой дочери столь яркие воспоминания? Кабинет вдруг пропал, а вместо него Ева оказалась в доме травницы Мэв. Та была куда моложе теперешней и о чем-то беседовала с маленькой девочкой, сидящей на высоком стуле. Ева присмотрелась и поняла, что ее маленькая копия находится под гипнозом. Мать девочки плакала, умоляя ведьму Мэв что-нибудь сделать, лишь бы спасти любимую дочь от проклятия. И травница сжалилась, вспомнив про чудо-цветы, что росли у нее во дворе. «Твоей памяти не останется ни одного травмирующего душу воспоминания», — внушала Мэв маленькой Еве. «Ты не вспомнишь про то, что когда-либо видела призраков. Ты будешь принимать отвар, боясь забыть это сделать, потому что мы должны защитить наш мир от зла, что живет в тебе». После соответствующей команды маленькая Ева пробудилась, и любящая мать заключила малышку в объятия, расцеловав ее пухлые щечки и радуясь тому, что дочь спасена. Ева проследила за тем, как мать с дочерью вернулись домой. Отец малышки был так счастлив, что незаметно смахнул слезу, когда понял, что дочь больше не видит призраков. Они так боялись за нее. Все знали про некроманта. И когда он пропал, народ начал жить спокойно. Маленькую Еву просто растерзали бы, не дав ей повзрослеть. Подвергли бы пыткам и публичной казни. если бы кто-то догадался о ее даре. Ева наконец поняла. Родители, скрывая правду, не предавали дочь. Они лишь защищали драгоценное дитя от осатанелой толпы, а также от нее самой, боясь, что дар будет толкать его носителя на преступление. Духовидец, дар, не ошибся. Он выбрал подходящего ребенка, у которого была любящая семья. Ева смотрела, как она и ее родные ужинают, теперь четко понимая, что во взглядах близких видна скрытая радость от того, что их ребенок жив и находится в безопасности. Отец поставил на стол коробку с большим тортом в форме ежика, отрезав для маленькой дочки большой кусок ежиного носа. А мать поставила рядом отвар с тонким характерным ароматом, который Ева будет помнить всю свою жизнь. Злость и обида прошли, и Ева, наконец, перестала сердиться на родных. Краски стали размываться и блекнуть, пока не пропали совсем. И Ева вдруг увидела перед собой высокие, уходящие ввысь серебристые врата. Это был вход в Этернум. Повозка остановилась, но Дарий, погруженный в свои мысли, даже не заметил этого. Он очнулся, лишь когда Ева, схватив его за руку, открыла дверцу экипажа и выпрыгнула наружу. Призрак успел заметить, как расстояние между ним и Евой резко увеличилось, и он оказался совсем один, окутанный будто бы густым белоснежным туманом. Оказавшегося в одиночестве Дария охватила тревога, и на секунду он закрыл глаза, чтобы унять волнение. Либерум же моментально заключил его в свои объятия, и он вдруг почувствовал очень знакомый запах. Дарий поёжился. Он давно не ощущал ни вкусов, ни ароматов, лишь только в тех редких случаях, когда занимал чужое тело. Однако он все еще оставался призраком. Что же такое с ним происходит? Запах стал отчетливее. Такой забытый и столь же знакомый, от которого Дарий почувствовал тревогу. Запах был терпким и настойчивым. Пахло табаком, дымом и резковатым цитрусовым парфюмом. Призрак зажмурился, не желая открывать глаза, но, пересилив себя, все же сделал это. Либерум принял новую форму. Дарий оказался в одном из номеров отеля, в котором когда-то жил с Дожем. Через окно виднелось темное небо, а фонари бросали отсветы на голые ветви деревьев. Стояла ранняя весна. В номере было сумрачно, лишь свечи, подрагивая от сквозняка, разгоняли этот мрак. Дарий осмотрелся. Все в номере осталось прежним. Изображающая охоту картина над камином, на которой псы скалились и бросались на раненого медведя. Письменный стол с разбросанными на нем листочками и нотами. Большая кровать с небрежно накинутым на нее бордовым покрывалом и софа у противоположной стены. Открытый бар с початыми бутылками чего-то крепкого и бокалом с янтарной жидкостью на журнальном столике возле кресла, в котором спиной к Дарию сидел человек. Он курил сигару, лениво пуская в воздух дымовые кольца, очевидно, наслаждаясь этим процессом. Меньше всего Дарий хотел встретить этого человека после своей смерти. Меньше всего ожидал увидеть его снова. Всю дорогу в мир мертвых Он прокручивал в голове откровение Электы, прочитанное в ее дневнике. И сейчас вновь ощутил внутри злость на того, кто сидел к нему спиной. Ненависть захлестнула Дарья с новой силой, и он, едва сдерживая ее, схватился за собственную голову, заставив поленье в очаге заполыхать. Дождь повернулся. «Дарий!» — воскликнул он, подскочив и бросившись обнимать друга. Дарий брезгливо высвободился из его объятий и сделал шаг назад. Дождь выглядел почти так же, как и раньше. Те же темные волнистые волосы, собранные на затылке лентой, саркастичная полуулыбка и свинцово-серые колючие глаза, от которых веет холодом. Он был очень похож на себя. Однако что-то в нем изменилось, но что именно, Дарий понять не мог. «Я так рад, что ты в порядке!» — воскликнул Дош. Дарий продолжал наблюдать, откровенно не понимая, что происходит. Дош начал расхаживать по комнате, взволнованно размахивая руками. «Я видел ужасный сон», — выдохнул он. «Мне казалось, он длится несколько дней или даже недель». «Какой сон?» «Будто мы с тобой шли к истинному величию, но все пошло прахом. И как ты думаешь, из-за чего?» «Из-за женщины. Помнишь, как мы познакомились? Как только я увидел тебя на сцене, то понял, что у тебя редкий талант. Твоя музыка была превосходна. Я никогда не слышал ничего столь же прекрасного. Но какой-то черт внушил тебе, что принадлежать одной женщине и менять пеленки детям лучше, чем мировое признание. Ты прекрасно знаешь, что все женщины одинаковы. Так зачем же терять свои возможности ради одной из них? Я так и сказал тебе. Ведь нас ждали всемирная любовь, слава, деньги, самые прекрасные дамы. Все, чего только душа пожелает. Но ты... Ты в моем сне оказался полным идиотом, немыслимым дураком, чтоб поддался на уговоры глупой, никчемной девчонки, которая, к тому же, оказалась предательницей». Дарий сжал руки в кулаки, стараясь не показывать свои эмоции бывшему другу. Дош же продолжал шагать по комнате туда-сюда, размышляя вслух и иногда закуривая. «Ты сделал ужасное. Зачем?» — спрашивал я. «Но было поздно». Дош выпустил дым в пространство. «Я, конечно, знал, что ты чувствительный, но чтобы вот так...» «Почему он говорит, что это сон? Что происходит?» Дарий чувствовал себя потерянным и сбитым с толку. «Что я сделал?» — осторожно спросил он. «Ты застрелился». «Почему?» — продолжал допытываться Дарий. «Потому что твоя невеста...» — Дош вздохнул. «Она предала тебя и заодно подставила меня». «Ты лжешь», — перебил его Дарий, не желая больше слушать эти лицемерные речи. Гнев и ярость разлились по телу отравляющей жидкостью и уже подступали к горлу, готовые перекрыть дыхание. «Я не понимаю тебя», — Дош нахмурился. «Прекрасно понимаешь. Ты снова и снова лжешь мне». «Это же просто сон», — заметил Дош. «Допустим». Дарий едва сдерживался, чтобы не спалить бывшего напарника. «Так чем же тебе мешала моя личная жизнь, Дош? Чего ты хотел от меня в этом сне?» «Я хотел справедливости», — зарычал Дош, вдруг растеряв всю свою приветливость. Он будто бы забылся и потерял контроль над собой. «Ведь это я помог тебе добиться успеха!» «Что?» — снова перебил его Дарий. «Ты много на себя берешь. Я имел успех задолго до знакомства с тобой. Ты же присосался ко мне точно пиявка». Глаза бывшего друга сверкнули недобрым огнем. «Да что ты говоришь?» — прищурился он. «Когда мы познакомились, ты был потерянным, неуверенным в себе мальчишкой и давал лишь небольшие концерты для узкой аудитории. Моя воля к признанию сделала из тебя человека, известного и значимого. Это я взял тебя под свое крыло и привел к славе». «К счастью, Дош, мы с тобой слишком разные. Я никогда не жаждал славы так, как ты. Ты был тщеславен и думал только о собственных желаниях. Ты использовал меня как инструмент». «Допустим». «Впрочем», — Дож задумался. «Да, я признаю, что увидел в тебе талант и прекрасную возможность прославиться вместе, заработать огромные деньги. Но разве это было плохо для тебя? Разве этим я причинил тебе зло?» «Верно, Дош. Ты причинил мне зло не этим». «А чем же?» «Не прикидывайся жертвой». Дарий так злился, что пламя, таящееся в его груди, едва не вырвалось наружу. «Ты предал меня. Подставил мою невесту. Заставил меня поверить в то, чего не было». Дош криво усмехнулся. «Что ты такое говоришь?» Он приподнял одну бровь, вернувшись к прежней тактике. «У тебя никогда не было невесты. Это всего лишь мой сон». Дарий совсем запутался. Неужели все, что с ним случилось, неправда? Неужели он никогда не знал Электу, никогда не видел лорда Мориуса и не жил 21 год в портрете? А Ева, Цербер и капитан, они что, тоже ему приснились? А его могила на кладбище Серпента? Но нет. Таких подробных и длинных снов просто не бывает. Дож играет с ним. Он хочет в чем-то его убедить, используя ложь, инструмент, которым владеет в совершенстве, пожалуй, даже намного лучше, чем альтом. Что ж, может быть, стоит поиграть с ним по его же правилам. «Расскажи мне, что же там случилось в этом твоем сне?» — уточнил Дарий, внимательно наблюдая за напарником. Дош картинно вздохнул. «Я всего лишь хотел помочь тебе, друг». Он покачал головой. «Я пытался убедить тебя принять правильное решение, но твоя невеста сделала это за меня». Внезапно Дарий поймал себя на мысли о том, что Дош напоминает ему хамелеона. Он менял тактику в зависимости от ситуации и делал это настолько быстро и убедительно, что мог сбить с толку кого угодно. Дош изображал сожаление, сочувствие и понимание так, словно действительно испытывал все эти чувства. Однако его глаза выражали что-то другое. Дарий будто прозрел и, наконец, увидел притворство в мимике альтиста. За него говорили его еле уловимые жесты, в которых отображалось истинное безразличие к чувствам других людей. Дош умело изображал любые чувства, копируя их точно машина, но сам при этом оставался абсолютно равнодушным. «Можешь больше не притворяться, Дож», — устало ответил Дарий. «Мне надоело слушать твои выдумки. Мы оба мертвы, и ложь более не имеет никакого смысла». Дож приблизился к Дарию и пристально взглянул в его глаза. «Мертвы?» — улыбнулся он, выдыхая дым прямо в лицо собеседника. «Ты уверен?» Дарий поморщился. Дым щипал глаза и щекотал нос. «Я очнулся здесь совсем недавно, но...» Дож сделал несколько шагов к окну и открыл створку. Холодный влажный ветер ворвался в комнату, подняв в воздух листочки, лежащие на столе. «Готов поклясться, это место совершенно реально!» Дарий нахмурился. Он абсолютно точно ощущал вкусы, запахи и холод от внезапного порыва ветра. Дож закрыл окно. «Я тоже сперва подумал, что мертв», — продолжил он. «В момент, когда меня охватило пламя, я подумал, что умираю. Но секунды позже осознал, это был лишь сон. Я очнулся здесь и понял, что мы еще никогда не были на тех ужасных островах. Взгляни же на меня и на себя. Мы абсолютно реальны. Думаю, я просто задремал в кресле. А когда проснулся и закурил, пришел ты». Похоже, Дож не осознает свою смерть. Но как так? Почему Дарий это понял, а он нет? Что, если на самом деле он тоже все еще жив? Откровенничать с Дожем нельзя, ведь все это может оказаться частью его плана. Но как понять, что Дарий не сошел с ума окончательно? Вдруг это новая стадия трансформации полтергейста, когда он погружается в собственные иллюзии, упрямо игнорируя реальность? Дарий совсем растерялся. Запустив пальцы в волосы, он подошел к окну и попытался успокоиться. На подоконнике стояла свеча. При порыве ветра она потухла, и Дарий уже привычным для него легким жестом заставил ее загореться. И вот тут-то он все понял. Будучи простым человеком, сделать это он бы не смог. Умение извлекать энергию он приобрел лишь тогда, когда потерял тело. Сильные эмоции помогли ему научиться передвигать предметы и поджигать их силой мысли. Ярость приняла форму огня, а гнев позволил ему воздействовать на предметы, меняя их положение и форму. Дож, может, и не помнит, что умер, однако продолжает лгать о своей невиновности. Надо бы как-то вывести его на чистую воду. Дарий задумался. Он никогда не практиковался в изобличении лжи, ведь был склонен доверять людям. При жизни он старался не лгать окружающим, и, неосознанно перенося собственное поведение на других, не ожидал подлости в ответ. Что же делать? Он взглянул на Дожа, который все больше напоминал ему изворотливого змея, и идея пришла на ум сама собой. А не применить ли против альтиста его же оружие? «Я тоже видел сон», — осторожно начал Дарий. «Но в нем невеста была не у меня, а у тебя. Ты хотел жениться и оставить гастроли, но я был против». Дарий повернулся, чтобы посмотреть на выражение лица друга. Тот едва не поперхнулся дымом. но быстро взял себя в руки и продолжил внимательно слушать. «Тогда я напомнил тебе о том, что все женщины продажны», — тихо сказал Дарий. «Но ты мне не поверил». Дош отвернулся и, сжав рукой бокал, пригубил виски. «Тогда я пришел к ней, чтобы поговорить», — продолжал Дарий. «Ты слышишь меня?» «Слышу», — глухо ответил Дош. В тусклом свете он показался Дарию бледным. «Я сказал ей, что у тебя были великие планы и что твое блестящее будущее разрушается из-за нее, что она сломает тебе жизнь, если свяжет узами брака. И я сказал, что когда-нибудь ты пожалеешь о потерянных возможностях, и в конечном итоге это сделает тебя несчастным». Дарий говорил, внимательно наблюдая за Дожем. Тот с трудом скрывал нервозность и смотрел куда угодно, но не на напарника. Но она не вняла моим словам. И тогда, накануне концерта, я решил притвориться больным. Она осталась со мной, и в момент, когда она делала для меня чай, я напал на нее. «Как думаешь, что я использовал, чтобы вы поверили, что я болен? А также, что я применил, чтобы усыпить ее?» «Магические предметы», — хрипло ответил Дош. «Нет», — улыбнулся Дарий. «Мне снилось, будто все происходит там, где магия под запретом. Что же я мог такое использовать?» «Что за вопросы, Дарий?» — раздраженно фыркнул Дош. «Я уверен, ты никогда не поступил бы так со мной. Даже предполагать не хочу». «Но все же, как ты думаешь, вот что бы использовал на моем месте ты?» На лице Дожа заиграли желваки. Он сердился. Оставив бокал у бара, он снова зашагал по комнате. Дарий не спускал глаз с напарника, и Дож это чувствовал. В конце концов, он поднял прищуренный взгляд на пианиста. «Я ведь едва не умер тогда», — сказал он. «Это был яд. Нужно было вовремя принять противоядие, чтобы обезвредить его. Я заплатил лекарю, чтобы тот не приехал. А твою Электу усыпил с помощью специальной жидкости. Правда, эффект от нее был недолговечным, и мне приходилось рассчитывать время, чтобы снова погрузить ее в сон и успеть приложить Марлюс нажатырём в момент, когда я услышал твои шаги на лестнице, чтобы она вовремя очнулась». «Какая же ты скотина!» — прорычал Дарий. «Ты был готов рискнуть жизнью, лишь бы оставить меня при себе. Ненавижу тебя, Дош! Ты подлая крыса, готовая сожрать на своем пути любого, кто кажется тебе опасным!» «Да!» — вскинулся Дош. «Ради мечты я был готов пойти на что угодно. Ты подвел меня, и твои шуры-муры грозили испортить мне всю жизнь. Я долгие годы шел к известности и не мог позволить какой-то девке зарубить на корню все мои усилия. Она просто оказалась не в то время, не в том месте. А ты? Да ты просто слабак. У тебя было все. Тебя любил отец, о тебе заботился дядя. Ты получил хорошее образование и раннее признание, тогда как мои родители, будучи юристами, ожидали от меня не музыки, а чего-то серьезного. Голос Дожа сорвался на крик. «Я, по их мнению, не получился!» Дож издал нервный смешок. «Не получился! Будто я не человек, а кукла или первый блин, что всегда комом. Они нарожали после меня еще двоих детей, и те полностью оправдали их ожидания. Тебя с малых лет поддерживали. Ты говорил, что твой отец сам отвел тебя к учителю-виртуозу. Тебе все само упало в руки. Но мне, Дарий, пришлось выгрызать себе дорогу среди камней, коими были мои дорожайшие родственнички. Стать известным и прогреметь на весь мир — вот что стало моей единственной целью и мечтой. И мы шли к этому вместе. Но ты выбрал семью. Ты полный кретин и фантастический идиот, который не ценит то, что имеет. Да будь у меня такой талант, как у тебя, я бы покорил весь мир в одиночку. Мои младшие братья стали прокурорами, как наш отец. В то время как их никчемный старший братец пиликал на скрипочке. Они даже не удосужились запомнить, что скрипка и альт — это разные инструменты. И после этого ты, человек с непревзойденным талантом, но без здорового честолюбия, будешь говорить мне, что я крыса? При том, что прекрасно знаешь, без меня ты не добился бы такого успеха, ибо даже не стремился к нему. Дарий разгневанно поднял руку, готовясь снова поджечь предателя, однако вместо этого выдохнул и медленно опустил руку. «Кажется, я только сейчас понял, насколько ты несчастен, Дож. Ты прав. Я нечистолюбив и никогда не стремился стать известным. Я писал музыку, потому что заполнял ею свое одиночество. Но теперь я вижу, что ты был куда более несчастным, чем я. Прости, что не понял этого. Люди, довольные собой и своей жизнью, не чинят препятствий для других. С Электой я был так счастлив, что не замечал ничего вокруг. Но ведь и с тобой до этого я ощущал себя счастливым. Вместе мы делали мою музыку лучше, живее, сильнее. Будь ты честен со мной тогда, мы бы решили все как-то по-другому. Я бы не оставил тебя в одиночестве, Дож, если бы понимал, насколько тебе необходимо мое участие. Дож молчал. Он присел на стол, закрыв лицо руками. Ты никогда раньше не рассказывал мне о семье и о том, что для тебя действительно важно. Продолжал Дарий. «Вместо этого ты причинил мне зло, и я ответил тебе взаимностью. Не знаю, понял ли ты, Дож?» Он вздохнул. «Но это я убил тебя». «Я знаю», — сдавленно ответил тот, не отрывая рук от лица. «Все я знаю. Это место, оно такое реальное. Я надеялся, что это наш второй шанс. Я думал, ты не вспомнишь, и мы все начнем заново». «Это невозможно. Я не знаю, что это за место, но мы не дома». «Мы прожили наши жизни так, как прожили. И отмотать все назад уже не получится. Что ж, похоже, я так и умер никчемным музыкантишкой. Я даже не знаю, расстроились ли мои родственники. Дош издал звук, похожий на всхлип. Ты всегда был более открытым, чем я, Дарий. Я просто не умел говорить. Не умел быть искренним. Я так ревностно относился к тому, что мы делаем, что однажды перешел черту. Я думал, что все делаю правильно. Думал, что все контролирую, но ты застрелился. А твоя невеста умерла от горя примерно через 3 недели после того, как все случилось. В тот момент мне стало жаль ее, и я, помня, какие цветы она любила, приготовил для нее корзину крокусов. Я провел в этом месте 21 год и очень много думал. Однако, когда дождался тебя, почему-то снова решил солгать. Думал, это как-то поможет наладить контакты и помириться с тобой. Не знаю, простишь ли ты меня когда-нибудь. Я очень сильно ошибался всю свою жизнь. Да что там говорить? Вся моя жизнь — это какая-то ошибка. Мне ведь так и говорили. Ты тоже паршивая овца. От меня не ждали ничего выдающегося, повторяя, что я в семье лишний, точно 5-я нога у собаки. Или аппендикс, или что-нибудь еще, что никому не нужно. Дош выглядел раздавленным. Лицо его закрывали растрепавшиеся кудри, губы дрожали, а руками он теребил жабо на блузе. Таким его Дарий никогда прежде не видел. Кажется, я только что понял, что просто завидовал тебе. Горько вздохнул Дош. В моей душе должно быть. Образовалась огромная дыра, в которую я закидывал музыку, тебя, девушек, лесть, славу, деньги, положение в обществе, мое представление о семье всегда было самым ужасным. И ты, единственный, кто меня поддерживал, ты и стал моей настоящей семьей. Я страшно боялся стать тебе ненужным, стать лишним. И когда это случилось, просто не смог смириться. Дарий с изумлением слушал Дожа и в этот раз действительно верил ему. Злость, ненависть и обида уступили место сочувствию. Ты был нужен мне, Дош, и я не собирался отказываться от тебя. Ты был мне дорог, я же доверял тебе, как брату. Я знаю. Дош весь сжался. Казалось, он хотел исчезнуть от стыда, но пока лишь немного уменьшился в размерах. Я пользовался твоим доверием. О чем теперь? Искренне сожалею. Это сложно простить. Но я готов вечно вымаливать у тебя прощение. Странное чувство возникло в груди Дарья. Оно было похоже на внезапно лопнувшую пружину мышеловки, из которой, наконец, высвободилось несчастное агонизирующее существо и, покинув душу музыканта, перестало грызть ее изнутри. Дарий приблизился к напарнику и по-мужски крепко обнял его. «Я прощаю тебя, Дож, и ты меня прости за то, что я сделал с тобой». «Я сам виноват в этом», — ответил Дож, обнимая друга в ответ. «И давно тебя простил». Дарий почувствовал необыкновенную легкость на душе. Не этого он ждал от встречи с Дожем. Однако теперь был рад, что встреча эта случилась. Обида, ярость, злость и ненависть, точно хищные мурены или глубоководные змеи терзали душу, заставляя взращивать обжигающее пламя в ней снова и снова. Радость от прощения подарила Дарию ощущение свободы. Прошла эта мучительная внутренняя борьба. Закончились терзания, что отравляли его. И Дарий понял, что теперь он исцелен. Простить порой бывает неимоверно тяжело. И важно это сделать прежде всего прощающему, ибо обида разрушает в первую очередь того, кто бережно хранит ее в своем сердце. Растить в себе ненависть гораздо легче, чем искренне отпустить боль, причиненную обидчиком. Дарий долгие годы не мог отыскать в себе милосердие и великодушие, чтобы простить друга. Он никогда не забудет этого предательства, но, простив Дожа, он не только его освободил от гнета вины, но и самого себя очистил от разрушающей душу ненависти. Вне всяких сомнений, Дож лукавил, говоря, что Дарий был известен лишь в узких кругах. Когда они познакомились, пианиста знали во многих городах Ласнора, и его карьера развивалась бы и без Дожа, разве что не так быстро, как с ним. Дарий понимал, что альтист на самом деле ошибается, но больше не видел смысла что-либо ему доказывать. Дарий и предположить не мог, что за напускной уверенностью и саркастичной улыбкой скрывается несчастный и невероятно одинокий, жалкий человек. Человек, лишенный любви и поддержки родных в детстве, изо всех сил желающий получить их одобрение, а позже пытающийся доказать и всему миру, что он чего-то достоит. Дож тянулся к Дарию, как одинокий озябший путник стремится погреть руки у чужого огня, ибо своего тепла не имеет. Свой огонь Дож истратил давным-давно, пытаясь получить хоть каплю родительской любви. Отец с матерью, навязывающие первенцу свои идеалы, внушили ему, что он бездарность. И в конце концов Дож и сам в это поверил. Однако талант у альтиста имелся, но не получивший покровительства и участия, он не обрел достаточное количество граней, из-за чего Дож искренне верил в то, что в одиночку он ни на что не способен. Ребенок без поддержки, понимания и чувства защищенности видит мир по-своему, и как цветок, прорастающий среди камней, учится в нем выживать. Ложь стала для Дожа инструментом, буквально средством выживания в столь враждебном мире, а цинизм и отсутствие эмпатии превратились для его искалеченной души в твердую броню. Страх вновь оказаться ненужным толкнул музыканта на подлость, сгубив тем самым несколько жизней, в том числе и его собственную. Ожидая Дария, Дож действительно много думал, пытаясь переосмыслить всю свою жизнь. Нахождение в Либеруме становилось для него пыткой всякий раз, когда он вспоминал свое детство и юность. Либерум моментально отражал мысли Дожа, погружая его с головой в воспоминания, где всякий раз он захлебывался от обиды, не в силах разрешить личные противоречия. Встреча с Дарием и дарованное им искреннее прощение стали тем согревающим огнем, в котором он так отчаянно нуждался. Неожиданно для самого себя Дож в разговоре с напарником нашел в себе силы открыться и теперь был готов встретиться со своим страхом лицом к лицу. Клубок боли стал наконец разматываться, и Либерум, пульсируя, погрузил метущуюся душу Дожа в отчий дом для нового старого испытания, которое теперь он обязательно преодолеет. Дарий открыл глаза. Дожа рядом не было. Либерум обратился туманом и рассеялся. И он увидел совсем рядом серебряные врата, уходящие в небо. Призрак коснулся их рукой, однако врата не поддались. «Их должна открыть я!» — услышал он голос у себя за спиной. Дарий обернулся. «Ведь твое дело все еще не окончено!» — улыбнулась Ева. «Как я рад, что ты здесь!» — воскликнул он и обнял ее. «В какой-то миг я подумал, что ты мне привиделась!» Это какое-то странное место. Похоже, оно вытягивает из нас самое сокровенное и даже давно забытое, — ответила Ева. Ко мне, например, вернулись утраченные воспоминания. А я встретил Дожа. О! Нет, все хорошо. И я больше не зол на него. Ева улыбнулась. «Тогда пойдем?» — спросила она. «Да». Дарию не терпелось войти. Он был взволнован и воодушевлен. Ева взяла его за руку и, двинувшись к вратам, коснулась пальцами их серебристой поверхности. Врата подались вперед и распахнулись перед ними, приглашая войти внутрь. Братья Немени оказались одни. Ни Евы, ни Дария рядом не было. Роснария нервничал. В отличие от Самбера, готового помочь среднему брату, он такого желания не испытывал. Роснария приходил в настоящий ужас от мысли, что Шут все же не удержится и оставит старшего Немени в царстве мертвых. Тем более... Теперь эта перспектива стала совершенно реальной. В момент, когда Шут выскочил из экипажа, Роснария, воспользовавшись волнением брата, завладел телом и, обернувшись, хотел было запрыгнуть обратно, но в замешательстве остановился. Повозки нигде не было. «Здесь ничего нет», — растерянно произнес Роснария. «Без тебя вижу», — грубовато ответил Шут, рассерженный забывчивостью перевозчика и поведением брата. «И как нам вернуться?» — злился Роснар. «Наша задача — не вернуться, а догнать Еву». «Ну, «Я ее здесь не вижу», — саркастично заметил Роснар. «Стало быть, догонять некого. Надо уходить». Роснария не был трусом, но власти шута над телом откровенно опасался и предпочитал не рисковать. Кто знает, вдруг он не удержится и пройдет через врата, оставив там обоих братьев. Роснар слишком молод и не готов умирать. Уж лучше поскорее покинуть это подозрительное место. Либерум присматривался. Он проверял желания и мысли каждого брата, выбирая для них что-то единое, общую проверку. «Альбинос говорил про какие-то испытания», — напомнил Самбер. «Здесь пусто», — настаивал Роснария и попытался потрогать воздух. «Вообще ничего». Шут насторожился. Белый вакуум не отзывался, и ему стало страшно. Что, если Триор опять что-то напутал или забыл сообщить что-нибудь важное? Может, покинув экипаж, они должны были что-то сделать или сказать какие-нибудь слова? Почему ничего не происходит? Либерум нащупал желание старшего и среднего братьев, а вот помыслы младшего разобрать никак не мог. Однозначно, Самбер тоже желал чего-то, но совсем не для себя. Либерум был удивлен, ведь прежде он не встречал ничего подобного. И именно поэтому медлил. Он соотнес мысли каждого из братьев и понял: Роснар и Киллан хотят избавиться друг от друга, а Самбер хочет избавить их от себя. Белое ничто подернулось рябью и начало обретать цвета. Через секунду братья оказались на ярмарке, именуемой Большим Эмпорием, что проходило один раз в год, но всегда в разных местах. Эмпорий представлял собой палаточный торговый городок, где можно купить или обменять разные полезные и не очень вещи. Приобрести магические предметы или же продать их. Познакомиться с травниками и выбрать у них травы и эликсиры. Заказать чудо у колдуна или же отдать ему на обучение малолетнего ребенка. Также на Эмпории можно найти самого искусного мага в мире и сыграть с ним в любую игру на желание. До обоняния долетел аромат жареного мяса, специй и вина. Неподалеку готовили еду для посетителей ярмарки. Вокруг сновали, шумели и галдели люди. Торговцы приглашали посмотреть на свои товары. Алхимики продавали эликсиры молодости, ведьмы заговаривали предметы на удачу. «Мы на Эмпории!» — воскликнул Роснария. «Этого быть не может!» — прошептал Киллан. «Где же Ева?» Шут был взволнован. «Пока они здесь, Ева может успеть войти в Этернум, из которого нет возврата. Они просто теряют драгоценное время». «Чёрт бы побрал этого альбиноса!» — с досадой подумал Шут. «Почему он переместил нас сюда? Где врата?» «Мой трёхпалый друг!» Услышал он голос за своей спиной и обернулся. Черноволосый человек в сине-чёрных одеждах махал ему из-за столика, на котором были рассыпаны игральные карты. К столику тянулась огромная очередь, но маг, невзирая на толпу, жестом приглашал братьев сесть рядом. Роснария презрительно фыркнул. Шут прищурился. Самбер окинул Вормака недоверчивым взглядом, однако все трое приняли решение подойти к хитрому магу. «Как я рад, что вы здесь!» Очаровательно улыбнулся Вормак и радостно хлопнул в ладоши. «Садитесь!» Братья присели на стул, вызвав недовольное бурчание в толпе позади них. Однако Вормак жестом заставил всех замолчать. «Я много думал. Искал возможность выполнить ваше желание». Маг широко улыбнулся. «И я нашел способ». «Не может быть!» — воскликнул Роснар. «Снова издеваешься!» — прищурился Киллан. «Ты говорил, что никто не может сделать этого». «Ну что ты, мой дорогой друг, мне нет никакого резона смеяться над вами». С этими словами маг нырнул рукой в нагрудный карман, достав из него продолговатый пузырек с серебристой жидкостью. Многочисленные заклепки, цепочки и ремешки на его одежде при этом весело забрякали. «Вормак Корвус держит свои обещания. Я думал, что не могу выполнить ваше желание. И поклялся совершать любое чудо для вас при встрече. Но сами понимаете, быть вашим рабом пожизненно — весьма сомнительное удовольствие, пусть даже всего лишь в день Эмпория. Ведь найти меня вне ярмарки практически невозможно. Поэтому я усердно работал. Я поднял все свои свитки и рецепты, освежил знания, обратился к закрытым источникам и, вуаля, изобрел для вас лекарство». Маг протянул братьям пузырек и счастливо улыбнулся. «Нужно просто выпить», — сказал он. «На вкус будет немного противно, но это вас разделит. Будьте уверены». Братья с изумлением взяли сосуд с жидким серебром в руки. Сердце в груди взволнованно забилось. «Нам хватит одного?» — спросил Роснария. «Вас трое? Здесь две порции. Если вы пьете их разом, двое из вас обретут свои собственные тела. Думаю, это будет болезненно». Вормак сочувственно поморщился. «Ведь клетки вашего тела начнут очень быстро делиться». «Как это?» «Когда вы примете жидкость, из тела, что есть сейчас, начнут расти новые. Сначала одно, потом второе. Жидкость создаст из вас еще двух человек с идентичной внешностью, в которых и переселятся лишние души». Роснария поежился. «Звучит жутковато», — сказал он. «К сожалению, иначе никак», — пожал плечами Вормак. «Ведь каждому из вас нужно свое тело, поэтому боль придется потерпеть». Шут чувствовал сомнение брата и размышлял. «Если они действительно на Эмпории, то где тогда капитан? Как вообще братья попали в это место?» Шут не мог вспомнить, как оказался на ярмарке и где Ева. Все это очень странно. Киллан покрутил в руке пузырек, открыл его и понюхал. Запах пренеприятный. Что ж, похоже, Шут не спит. Слишком уж все реально. «Пейте же!» — улыбаясь, кивал Вормак. «Ведь это ваша общая мечта!» «Неужели они и впрямь избавятся друг от друга? Неужели это все правда?» Шут уже в задумчивости поднес пузырек к губам, как вдруг подпрыгнул на месте. «Не пей это, Роснар!» — сказал он, закрывая сосуд пробкой. «С чего бы это?» — возмутился Роснария, снова открывая пузырек. «Это какая-то ловушка. Это не по-настоящему». «Очень даже по-настоящему», — возразил Роснар, нюхая жидкость. «Вон как воняет». «Нет, не пей». Братья громко спорили, чем привлекли к себе внимание толпы. Люди с интересом наблюдали за диалогом какого-то мужчины с самим собой. «С чего бы мне не пить?» — злился Роснария. «Это мой выигрыш. Наконец я избавлюсь от твоего общества». Вместо ответа Шут поставил пузырек на стол и убрал руки в карманы брюк. «Ты меня достал!» — взревел Роснария, высвобождая руки из карманов. «Послушай меня, брат. Даже если это все правда, нам нельзя разделяться сейчас», — уверял Шут. «Ева вот-вот откроет врата. И если мы ее не догоним как можно скорее, может стать слишком поздно». «А при чем тут эликсир?» — спросил Роснар, борясь с собственными руками, которыми уже пытался ухватить флакон с жидкостью. Шут то и дело перехватывал управление, но Роснар не желал ему уступать. Толпа заинтересованно наблюдала за происходящим. «Мальчишка по дороге сюда говорил про испытания», — напомнил Киллан. «Что, если это и есть то самое испытание, и мы должны отказаться от искушения? Ормак не мог разделить нас, брат. Это все какая-то очень реалистичная иллюзия. Ландегор абсолютно точно утверждал, что никто и никогда не сможет нас разделить, кроме врат смерти. Уйдем отсюда, Роснар». «Даже если ты прав, Шут, то мы слишком долго здесь находимся», — возражал Роснар. «Оно наверняка уже открыло их. И если прошла внутрь, значит, уже поздно. И спешить нам некуда». «Тогда мы войдем следом», — выпалил Киллан. «И я клянусь тебе, ты выйдешь вместе с ней и сопроводишь ее домой. А мы с Самбером останемся. Но если мы разделимся сейчас, то она никогда, понимаешь, никогда не вернется». Роснар задумался. «Я не хочу, чтобы она погибла!» Шут почти плакал. «Уйдем отсюда, прошу тебя! Мы возьмем эликсир с собой. И если он не бутафория, то воспользуемся им позже. Если вдруг окажется, что Ева пока не успела открыть врата». Роснария на секунду перестал бороться. Шут облегченно выдохнул и спрятал пузырек в карман плаща. Однако Роснар в последний миг выхватил склянку и, вынув из нее пробку, стал жадно пить содержимое флакона. Шут отреагировал почти мгновенно и, не позволив брату выпить все, успел бросить пузырек на землю. Склянка со звяканием разбилась, и серебристая жидкость тут же впиталась в мягкую почву. Вормак, увидев это, удивленно вскинул брови и зацокал языком, будто птица. «Он выпил примерно половину», — заметил маг. «Думаю, на одного хватит». «Роснар!» Убитым голосом прохрипел Киллан, хватаясь за сердце. «Ты же Шут!» — выдохнул старший брат. «Я не могу быть уверен в том, что ты не оставишь меня за этими вратами, убежав оттуда вместе со своей Евой!» Сказав это, он поперхнулся и потерял сознание. Шут, быстро сменивший брата, теперь схватился за живот и согнулся, после чего обхватил руками голову и упал на колени. Его тело пронзила жуткая боль. Она была настолько сильной, что Киллан громко и страшно закричал, не в силах терпеть эту пытку. Наверное, нечто подобное чувствовал человек при четвертовании. Казалось, конечности вырвали, а тело разрубили надвое. Шут корчился, лежа на земле, иступленно хватая траву руками, а из его спины, прямо из хребта, вырастало новое существо. Корчась, существо приобретало форму, похожую на человека. Через несколько минут мучений и криков Киллан затих, а рядом с ним на землю упал его двойник. Абсолютно такой же, рыжеволосый молодой мужчина с темно-серыми глазами и подтянутым телом. Человек был нагим. Вормак взмахнул рукой, миг, и близнец оказался одет. Роснари открыл глаза и сел. С изумлением он рассматривал собственные ладони, на которых отчетливо различил все линии. Уродливые узловатые отметины исчезли, и его руки стали такими, какими были до появления ожогов. Кроме того, на левой руке теперь было 5 пальцев. Словно потерянные несколько лет назад персты вдруг отыскались. Он потрогал лицо и с радостью обнаружил, что кожа на нем абсолютно гладкая. Тогда Роснари задрал рубашку и проверил бок, раненый солдатами в Серпенте. Но и там кожа была совершенно чиста. Шрамов нет, ни одного повреждения, коими наградил его брат, не осталось. «Ты получил лишь то, что принадлежало тебе», — коротко сказал Вормак, помогая Роснару подняться. «Эти шрамы не были твоими». «Я что, я свободен?» — изумленно пробормотал Роснар. «Не могу в это поверить». Он радостно рассмеялся и взглянул на Вормака. Тот был серьезен. «Боюсь, что все наоборот, дорогой мой. Ра-сна-ри-я», — строго произнес маг. «Ты вновь стал заложником собственного эгоизма и лютой ненависти к родному брату. Боюсь, что освобождение от этих пороков станет для тебя непростым и очень долгим испытанием». Шут, все это время лежавший на земле, нашел в себе силы взглянуть на Вормака и с изумлением увидел, как маг и окружавшие его предметы буквально тают в воздухе. Либерум рассеивался, а вместе с ним в белой пучине пропал и Роснария.